Я не знаю. Ты такая странная. Странно все, что ты говорила сегодня вечером. Я испугался, Рагнфрид. Я, вероятно, мало что понимаю в женской душе. Рагнфрид слабо улыбнулась и обвела его шею руками. Видит Бог, Лавренс, я жадно просила твоей любви, потому что любила тебя больше, чем нужно человеческой душе. Я так ненавидела другого, что чувствовала, как дьявол радуется этому. «Я хорошо к тебе относился, жена моя», — тихо сказал Лавренс и поцеловал ее. «От всего сердца. Ты ведь знаешь это. И мне кажется, что нам с тобою хорошо было вместе, Рагнфрид. Ты был лучшим из мужей», — сказала она, всхлипнув, и прижалась к нему, пряча лицо у него на груди. Он крепко обнял ее. «Сегодняшнюю ночь я охотно проспал бы с тобою, Рагнфрид. Если бы ты была со мною такою, как в былые дни, то я бы уже не был таким дураком». Жена застыла в его объятиях, слегка отстранившись от него. «Теперь пост», — тихо сказала она со странной суровостью. «Это так», — муж усмехнулся. «Мы с тобою, Рагнфрид, соблюдали все посты и старались во всем жить по заповедям Божьим. А теперь мне почти кажется, мы, может быть, были бы счастливее, если бы у нас было больше в чем каяться». «Ты не должен говорить так», — с отчаянием сказала жена и сжала его виски своими худыми руками. «Ты ведь знаешь, я хочу, чтобы ты делал только то, что самому тебе кажется правильным». Он еще раз прижал ее к себе, громко застонав. «Помоги ей, Боже! Помоги, Боже, всем нам, моя Рагнфрид!» «Я устал», — сказал он, отпуская жену. «Ты, вероятно, тоже пойдешь теперь на покой». Он остался стоять у двери, ожидая, пока Рагнфрид заглушит огонь на очаге, задует маленькую железную лампадочку у ткацкого станка и затушит тлеющий фитилек. Вместе прошли они под дождем к главному дому. Лавренс занес уже ногу на ступеньку лестницы, ведущей верхнюю горницу, но вдруг опять повернулся к жене, все еще стоявшей в дверях сеней. Он горячо прижал ее к себе еще раз напоследок и поцеловал в темноте. Потом перекрестил ее и пошел наверх. Рагнфрид скинула с себя платье и забралась в постель. Некоторое время она лежала, прислушиваясь к шагам мужа в верхней горнице над собою. Потом наверху заскрипела кровать, и все стихло. Рагнфрид прижала свои худые руки к увядшей груди. «Да помоги мне, Бог! Что же я за женщина? Что же я за мать? Скоро я буду уже старухой, а между тем я все та же, что и прежде». Она больше уже не выпрашивает его любви, как тогда, когда они были молоды. Когда она так бурно и настойчиво умоляла этого человека, который замыкался в себе, стеснялся и стыдился, если она была страстной, и становился холодным, если ей хотелось дать ему больше, чем он получал по праву мужа. Так это было. И так она беременела раз за разом, унижаясь, обезумев от стыда, что не может удовлетвориться его тепловатыми супружескими ласками. Правда, когда бывало так, и она нуждалась в доброте и нежности, муж так много умел дать ей. Его неустанная нежная заботливость о ней, когда она болела и страдала, росой падала на ее пылающее сердце. Он охотно брал на себя и нес ее бремя, но чем-то из своего он не хотел делиться с нею. Она так любила своих детей, что у нее как будто сердце вырывали из груди каждый раз, когда она теряла одного из них. Боже, Боже, что же она за женщина? если даже среди этих мук была в состоянии вкушать каплю услады, видя, что он принимает так близко к сердцу ее скорбь и несет ее вместе со своим собственным горем. Кристин! Она охотно пошла бы в огонь за свою дочь. Они не верят этому. Ни Лавренс, ни дочь, но это так. И все-таки сейчас она чувствовала к дочери гнев, похожий на ненависть. Затем лишь, чтобы забыть свое горе из-за горя своего ребенка, мог он отдаться любви к жене сегодня вечером. Рагнфрид не смела встать, потому что не знала, спит ли Кристин, но она неслышно поднялась на колени и, припав головой к доске в ногах кровати, попробовала молиться за дочь, за мужа и за самое себя. И пока холод мало-помалу охватывал ее коченеющее тело, она снова пустилась мысленно в одно из своих столь ей знакомых ночных странствий, стараясь проложить дорогу в обитель мира для своего сердца. Хаук лежал высоко в горах, на заросшем лесом западном склоне долины. В эту лунную ночь весь мир был белым. Белые горные хребты вздымались волна за волной под бледно-синим с редкими звездами небом. Даже тени, ложившиеся от скал и пиков на снежные равнины, казались удивительно легкими и светлыми, потому что месяц плыл так высоко. Ниже, по склону долины, стоял причудливый лес, белый от снега и инея, окружая белые поляны усадеб с мелкой россыпью плетней и домов, но на самом дне долины тени сгущались в темноту. Фруосхильд вышла из хлева, затворила за собою дверь и постояла немного на снегу. Весь мир белый. А еще остается больше 3 недель до Рождества. Мороз на святого Клемента. Значит, зима пришла уже по-настоящему. Да, так бывает в неурожайные годы. Старуха тяжело вздохнула, лицом к лицу с пустыней. Опять зима, холод и одиночество. Потом подняла подойник и фонарь и пошла к дому. Еще раз окинула взором долину. 4 черные точки появились из лесу на склоне долины, на полпути отсюда. 4 всадника. Острие копья блеснуло при свете месяца. Они медленно подвигались вверх. Никто еще не проезжал здесь с тех пор, как выпал снег. Не сюда ли они едут? 4 вооруженных всадника. Никто из мирных посетителей Фруосхильд не стал бы ехать к ней в сопровождении стольких людей. Она подумала про сундук с добром, с имуществом ее и Бьорна, не спрятаться ли ей в сарай. Она окинула взглядом зимнюю пустыню, окружавшую ее. Затем вошла в дом. 2 старые собаки, лежавшие перед огнем, стучали хвостами по дощатому полу. Молодых собак Бьорн взял с собою в горы.